Глава 50. Адам. Адрес Дарьи был мне известен. Я подвозил ее как-то, даже несколько раз. Разумеется, она постоянно мне намекала, чтобы я поднялся, обещала угостить чашечкой кофе или чего-то покрепче, чем кофе, в благодарность за то, что подвез, когда ее машина сломалась. На нужный этаж я поднялся быстро, позвонил. Послышался звук ее шагов, секундная пауза. Потом Дарья распахнула дверь. На ней были короткие шортики и клетчатая рубашка со спортивным топом. Я был уверен, что она нарочно завязала концы рубашки как можно выше под грудью, перед тем, как открыть мне дверь. Более того, ее поза была фривольной, игривой, а взгляд искрился плотоядным интересом. «Привет, Адам. Я как раз думала о тебе». Но мне было не до игр. Я вошел без приветствий, двинул ее плечом и захлопнул за собой дверь. «О!» – протянула она. «Сразу к делу, ну что ж?» С этими словами она быстро расстегнула джинсовые шортики и спустила их с ног, оставшись в трусиках, и те была готова снять с себя. «Что, прямо в трусах кольцо мое прячешь?» – спросил я. Дарья застыла без движения. Ее пальцы задрожали на резинке крошечных трусиков. «Какое кольцо?» «То, что ты спиздила у меня, когда я лежал в больнице без сознания». «Верни по-хорошему». «Я...» — сглотнула она. «Не знаю ни о каком кольце». «С большим рубином, но ты и так об этом знаешь. Даю тебе 5 минут. Потом вызываю друзей ментов, и они переворачивают здесь все вверх дном. Жестко». Дарья сглотнула, ее взгляд дернулся в сторону большого шкафа, стоявшего в коридоре. Я проследил за направлением ее взгляда и шагнул к шкафу, дернул дверь. «Ты что творишь? Нельзя! Там... там бардак!» Пискнула Дарья и кинулась на меня, повиснув на руке. Но я уже открыл двери резко и остолбенел. «Это что, блядь, такое?» «Ничего, ничего, тебе показалось, это не то, что ты думаешь!» Забеспокоилась Дарья. Она втиснулась между мной и шкафом, растопырила руки, словно хотела своим телом закрыть увиденное мной. Но я уже увидел, и какую бы чушь ни лопотала в свое оправдание Дарья, ей это уже не поможет. В шкафу в коридоре целыми стопками лежали полотенца, халаты, коробки с резиновыми тапочками, жидкое мыло, одноразовые гигиенические наборы, наборы спортивного питания, все с лейблом и названием моего фитнес-клуба. Много-много всего. Не в единственном экземпляре. Это не шкаф, это просто склад натыренных вещей. Дарья, имеющая доступ в хозяйственной части, натащила всего себе в хату. Я был уверен, что увиденная лишь малая часть. «Значит, ты воровка еще та?» «Нет-нет, все не так». В дверь позвонили. «Открывай, к тебе пришли». «В следующий раз». «Открой!» — рявкнул я. Отойдя в сторону, я присел на комод. Интересно же, кто пришел, близкий или как? Дарья открыла дверь. «Ксюша, мне некогда», — начала она. «Даш, я много времени не займу. Слушай, у тебя еще остались те дешевые флаеры на разовое посещение клуба? Парень сестры интересуется». Я хмыкнул. «Флаеры закончились, девушка. Все, лавочка прикрыта», — сказал я. «Спокойной ночи». Дарья, трясясь от страха, закрыла дверь. «Вот, значит, как. Флаерами торгуешь на разовое посещение? Хитрая ты, сучка. Ты же знаешь, что эти флаеры на разовое посещение мы даем всем новым клиентам бесплатно, чтобы они могли привести близких или друзей. Если человек, которого привели по такому флаеру, становится нашим клиентом, тому, кто его привел, добавляют скидку или добавляют бесплатное посещение на счет. Небольшая, но приятная мелочь. Я запустил эту схему вместе с маркетологом, чтобы она приводила к нам новых людей, а ты, оказывается, тупо наживаешься на этом? Карманы набиваешь? Все кончено. Я приехал к тебе за одним кольцом и даже не подозревал, какой попутно при этом вскроется гнойный нарыв. Прошу, дай мне второй шанс, я все верну, клянусь. Я поднялся с комода и протянул ладонь. «Давай без концертов. Кольцо верни. И, само собой, ты уволена. Все, что наворовала, вернуть придется. Добровольно». «Адам, я все могу объяснить». «Здесь объяснять нечего», — покачал я головой. Я могу понять, зачем ты взяла и похвасталась перед Эвой кольцом. От зависти и невозможности получить желаемое. Но вот это...» — я махнул в сторону шкафа. «Это находится за гранью моего понимания. Я тебя зарплатой никогда не обижал, всегда премии выписывал. Чего стоишь? Кольцо неси, дрянь!» Разумеется, Дарья вернула кольцо. На всякий случай я сгонял к ювелиру, проверил. Вдруг Дарья подменить успела. Черт ее знает. После увиденного я был готов ко всему. Кольцо оказалось подлинным, тем самым, что я покупал для Эвы. На этом разборки с Дарьей не закончились. Само собой, я решил ее уволить. Стоило мне потянуть за одну ниточку, как посыпалось все. Я только мог гадать, сколько всего она воровала, Дарья. Но это была лишь верхушка айсберга. Я доверял ей как опытному сотруднику. Она хорошо показала себя как администратор, всегда решала вопросы с персоналом, ловко регулировала редкие вспыхивающие конфликты. Я думал, что хотя бы здесь все гладко и решится более-менее быстро. Но как только пронесся слушок, что Дарью нечистую на руку поперли из администрации, отовсюду начала стекаться информация. От персонала клуба, практически все, от уборщицы до фитнес-инструкторов. Дарья обворовывала и их тоже. Ставила меньше выходов, штрафовала по пустякам. Бухгалтерию вела ее хорошая знакомая, и, как я понимаю, эти кумушки были заодно. Иначе бы бухгалтерша моя в бега не бросилась, как только стало известно, что Дарью выгнали с позором. Я думаю, эти дамочки промышляли и раньше, но сильно оборзели за то время, пока я был в отключке. Пора навести порядок в жизни, в голове и в сердце. На меня навалились тела, под которыми я временно оказался похоронен с головой. Мой бизнес, мое детище, дело всей жизни оказалось под ударом, и я просто обязан был уделить ему время. Душой и сердцем, мыслями и телом я был рядом с Эвой. Возмущенно подбирал слова, пытался выстроить каркас разумного диалога, готовился, разрабатывал план по завоеванию этой красотки. Я снова хотел ее. Плевать, что мы были вместе совсем недолго, а в расставании провели много времени. Какая же несусветная чушь это время, когда я оказываюсь рядом с Эвой, и между нами кипит даже сам воздух. Наша стычка показала, что чувства не остыли. Ни у меня, ни у нее. Я был уверен, что добиться даже простого разговора с ней будет непросто. Но был готов осаждать эту крепость столько, сколько потребуется. Теперь я точно знал, что она нужна мне, как глоток кислорода. С ее возвращением даже город стал казаться красивее и наряднее, чем есть. Кажется, я неплохо подготовился морально, натренировал выдержку перед встречей с ней. Кто-то бы сказал: «Лопух, бросай дела, беги к девочке, от которой ты без ума». И был бы прав. Но в то же время я знаю, что Эва поняла бы меня, как никто другой. Мне нужно было погрузиться в кипящую деятельность просто для того, чтобы, пока были заняты руки, разум очистился бы от грязи и обид и рассортировал все по кучкам. Кажется, вышло неплохо. Вопрос с Дарьей был решен в кратчайшие сроки. Теперь я гораздо тщательнее подошел к выбору персонала и взял двух постоянных и одного подменного администратора, чтобы никто не смел подгребать под себя монополию управления бизнесом. Потом родила Мия. Черт побери, за суетой личных проблем и решения бизнес-вопросов я едва не пропустил момент рождения своих племянников. Разумеется, я отправился в роддом, а там Якуб. Давай читать мне нотации. Я и сам знал без его умных речей, что надо с Эвой мириться. Пока ты с Эвой конфликт не решишь, пока точку не поставишь, я тебя в дом не пущу. К детям прикоснуться не позволю, — выдал брат. Меня аж подкинуло от возмущения. Охренел, что ли? Моих племешей мне же и не дашь? Да я их жду не меньше тебя. Я столько всего им уже купил». Даже качели получилось собрать, а они такие замысловатые были в сборке, половину моего терпения съели. И теперь ты говоришь, что не пустишь, обалдел? Вот поэтому я тебя и не хочу пускать. Ты как пороховая бочка, настроение у тебя темное, негативные волны во все стороны исходят. Слишком много разрушительной энергии, Халк, — отозвался Якуб. Не надо мне указывать, сам разберусь. Вот и разберись. «Мнетесь на одном месте, и ты, и Эва. Задолбали. То тебя в гости позови, но Эву не приглашай, иначе опять выйдет скандал, и мы с пчелкой без посуды останемся, потому что вы все поколотите. То Эву в гости не зови, но о тебе не упоминай, иначе она, как заведенная, как начнет тарахтеть, и тебя нелегкое в этот же момент принесет. И что опять, скандал? Мы с пчелкой снова без посуды останемся, а то и без мебели. Хватит портить мой дом. Все, разберитесь между собой». Чего он разнылся? Всего один раз тарелки поколотили. Возможно, еще немного картина на стене пострадала, в которую угодила тарелка, и фоторамка. Мелочи жизни. «Разберусь. Точку поставлю». «Поставь». «Поставлю. Думаешь, слабо мне?» «Думаю, что так». «Разберусь». Наша обменная репликами прервала покашливание. Мы обернулись синхронно. В дверях стояла медсестра и разглядывала нас немного удивленно. «Исаев?» «Мы Исаевы», — ответили хором. «Якуб Исаев», — растерянно добавила девушка. Я разжал пальцы, Якуб отряхнулся и вышел вперед. «Это я». «Поздравляю с рождением сына и дочери». «Я стал отцом!» Счастливо произнес брат, и меня пронзило жгучее желание тоже испытать когда-то подобные эмоции. «Поздравляю, брат. Двое. Молоток». Я оставил брата в роддоме, а сам отправился по своим делам. Самое главное из них — подловить неуловимую Эвочку и решить вопрос с ней. Пришлось следить за ней тайком. По какой-то причине Эва не стала Мию навещать в день рождения детишек. Она вообще в тот же вечер отправилась в клуб. Не одна. В обществе новой подружки, о которой я совсем ничего не знал. Ясное дело, я отправился следом и был готов перехватить строптивую красотку в любой момент.